Главный следователь Скотланд-Ярда Питер Дауэс был для своей должности сравнительно молод. Еще ни разу он не потерял найденный след, хотя сам Питер не любил говорить о своих подвигах. Если его что-то и увлекало, так это преступление с какой-нибудь запутанной загадкой. Все необычное, странное, таинственное вызывало в нем живейший интерес, и больше всего на свете он сожалел о том, что ему не пришлось заниматься ни одним из множества дел Джейн 4 квадрата. Но вот после кражи в доме лорда Клейторпа Питеру Дауэсу было приказано найти и арестовать эту девушку-преступницу. После изучения таинственного дела лорда Клейторпа, Питер вернулся в Скотланд-Ярд и доложил своему начальству. «Ну, насколько я понимаю, деятельность этой женщины началась около года назад. Она всегда обворовывала не простых людей, которых все обкрадывают, а богачей, владельцев огромных состояний и, как я понимаю, состояний, нажитых в результате различных махинаций в горной промышленности». «Но куда же она девает деньги?» — полюбопытствовал начальник отдела. «Это и есть самая странная штука во всем деле», — ответил Дауэс. «Я почти уверен, что она дает большие суммы денег различным благотворительным заведениям. Вот, к примеру, после ограбления Льюинштейна. Большие ясли в лондонском Ист-Энде получили от анонимного благодетеля 4000 фунтов. И в то же самое время еще 4000 были подарены одной из больниц Вест-Энда. Далее, после ограбления Талбота, 3000 фунтов, то есть почти столько же, сколько было украдено, какой-то неизвестный пожертвовал родильному дому Вест-Энда. Я так думаю, что в основе всех этих преступлений лежит донкихотское желание помочь бедным за счет чересчур богатых. В конце концов, мы наверняка выйдем на кого-то, кто хорошо знает положение в этих больницах». «Вот и великолепно», — сухо сказал шеф. «Однако нас не интересует ее в высшей степени похвальные намерения. Для нас она просто воровка». «Да нет, не просто воровка», — тихо заметил Питер. «Она самый умный преступник из тех, с кем мне довелось иметь дело за все время работы в Скотланд-Ярде. А это единственное, чего я всегда боялся и с чем так хотел встретиться. Преступник, у которого мозги на месте». «А кто-нибудь видел вообще эту женщину?» «И да, и нет», — ответил Питер Дауэс. «Это звучит таинственно, но на самом деле все очень просто. Те люди, которые видели ее, не смогут узнать ее во второй раз. Люнштейн видел ее, Клейторп тоже видел. Но, понимаете, ее лицо скрывала вуаль. И самое трудное – это узнать, кто будет ее следующей жертвой. Даже если она грабит только очень богатых, у нее есть выбор. А таких у нас, к вашему сведению, 40 000. Очевидно, всех защитить невозможно». Он замялся. «Да», — сказал шеф. «Но вот тщательное изучение ее методов», — продолжил Дауэс, «помогло мне найти кандидатов на следующее ограбление. Этот человек должен быть очень богат. Мало того, он должен выставлять свое богатство на показ. В конце концов, я выбрал 4. Грегори Смита, Карла Свейса, мистера Томаса Скотта и Джона Трессера. Я склоняюсь к тому, что она охотится все-таки на Трессера. Видите ли, Трессер сделал огромное состояние отнюдь не самым честным путем, и к тому же он никогда не упускает возможности похвастаться своим богатством. К вашему сведению, ведь это он купил дом графа Хаздемера и его коллекцию картин. Вы наверняка помните. Об этом писали газеты». Шеф кивнул. «Там есть замечательная картина Ромни, не так ли?» «Да, и скорее всего будет похищена именно она», — ответил Дауэс. «Трессеру, конечно, все равно, что картина, что газовая плита. Он считает картину Ромни замечательной только потому, что ему другие об этом сказали. Кроме того, он частенько делится с журналистами своими взглядами на благотворительность. Он говорит, что не потратил ни пенни, ни на одно общественное заведение и никогда никому не давал ни цента, не надеясь получить обратно по меньшей мере столько же. Вот это должно раззадорить Джейн. Вдобавок, видите ли, о художественной ценности и денежной стоимости картины так много писали, что, по-моему, соблазн для нее должен быть просто непреодолимым. Встретиться и побеседовать с мистером Трессером было очень трудно. Многочисленные заботы в лондонском Сити занимали все его время с раннего утра до позднего вечера. Наконец, Питеру удалось поймать нувориша в отдельном кабинете ресторана «Ритц-Карлтон», ну, где тот обедал. Мультимиллионер оказался плотным человеком с рыжими волосами, чисто выбритой верхней губой и холодными голубыми глазами. Магическая сила удостоверения Скотланд-Ярда помогла Питеру Даулесу пройти в кабинет. «Садитесь, садитесь», — торопливо проговорил мистер Трессер. «В чем дело?» Питер объяснил, что привело его, и собеседник выслушал его так же внимательно, как он выслушивал деловые предложения. «Ну что ж, я наслышан об этой Джейн», — весело сказал мистер Трессер. «На твое слово, со мной у нее ничего не выйдет». «Однако, насколько я помню, вы разрешаете посетителям осматривать вашу коллекцию». «Все верно», — сказал мистер Трессер. «Но каждый, кто хочет посмотреть картины, должен записаться в книгу посетителей. А вот сами картины охраняются». «Скажите, а где находится картина ночью? На стене?» — спросил Питер, и мистер Трессер рассмеялся. «Вы считаете меня дураком, да?» — сказал он. «Да нет, нет, на ночь ее переносят в специальную комнату, сейф». Питер Дауэс не разделял уверенности своего собеседника в эффективности замков и запоров. Он знал, что Джейн 4 квадрата отличается и умом, и ловкостью, и отправился в дом графа Хасдемера, находившийся неподалеку от Беркли-сквер. Получив разрешение на посещение, Питер записался в книгу посетителей, показав свое удостоверение человеку, который был явно детективом, и прошел в длинный зал галереи. На стене висела картина Ромни, прекрасный образец работы мастера. Питер был в галерее один. Меньше всего его интересовали картины. Он бегло осмотрел всю комнату. Она была длинной и узкой. В нее вела одна дверь, та, через которую он вошел, а окна в обоих концах комнаты были ограждены толстыми стальными решетками с густой проволочной сеткой. Через них проникнуть в комнату или выбраться из нее было невозможно. На окнах не было занавесок, за которым мог бы спрятаться злоумышленник. Чтобы защитить картины от солнечных лучей, днем сверху опускались шторы. Питер вышел из зала, прошел мимо охранников, которые внимательно его осмотрели. Он убедился в том, что если Джейн 4 квадрата задумает ограбить мистера Трессера, ей будет очень нелегко. Вернулся Питер в кабинет в 3 часа и уже было выбросил Джейн 4 квадрата из головы, когда позвонил служебный телефон. «Вы бы не могли зайти ко мне сейчас?» — спросил голос в трубке, и Дауэс помчался по длинному коридору в кабинет шефа. «Ну что же, Дауэс, вам не пришлось долго ждать». Услышал он вместо приветствия. «Прошу прощения, сэр, что вы имеете в виду?» «Драгоценную картину украли», — сказал шеф, и Питеру оставалось только удивленно развести руками. «Прошу прощения, а когда это случилось?» 1:30. Полагаю, вам лучше отправиться на Беркли-сквер и разобраться во всем на месте». Две минуты спустя маленькая двухместная машина Питера пробиралась по запруженным улицам Лондона, а еще через 10 минут он был во дворце и опрашивал возбужденных служащих галереи. Правда, удалось ему узнать очень немного. В четверть третьего во дворце появился старик в тяжелой шубе, закутанный до самого носа, и попросил разрешения осмотреть портретную галерею. Он назвался Томасом Смитом. Он был знатоком творчества Ромни, и ему очень хотелось поговорить. Он заговаривал со всеми служащими, и каждому был готов рассказать о своей долгой жизни в искусстве и о своих достоинствах искусствоведа. Короче говоря, это был очередной типичный зануда, с которыми служащим галереи часто приходится иметь дело. Они очень быстро пресекли его попытки вступить в длинную беседу и провели его в картинную галерею. «Он был один в зале?» — спросил Питер. «О, да, сэр. Кто-нибудь заходил вместе с ним?» «О, нет, сэр». Питер кивнул. «Ну что ж, разумеется, его разговорчивость могла быть преднамеренной, то есть всего лишь средством, чтобы распугать служащих». «Так, а что было дальше?» «Человек вошел в зал, и люди видели, как он стоял перед картиной Ромни, поглощенный ее созерцанием. Служащие, видевшие это, клянутся, что в это время картина Ромни была на месте, в своей раме. Почти сразу же после того, как служащие заглянули в галерею, старик вышел оттуда, разговаривая сам с собой о мастерстве художника. И вот когда он вышел из зала в холл, туда же с улицы вышла девочка и попросила разрешения пройти в галерею. Она записалась в книге посетителей как Элен Коль». «И как она выглядела?» — спросил Питер. «О, совсем ребенок. Не уверена», — сказал служащий. «Так, девочка, и все». Очевидно, девочка вошла в зал в тот самый момент, когда старик выходил из него. Он повернулся и посмотрел на нее, а потом пошел через холл к выходу. Но, не доходя до двери, он вытащил носовой платок, и из его кармана вывалилось примерно с полдюжины серебряных монет, которые рассыпались по мраморному полу холла. Служащие помогли собрать деньги, он поблагодарил их и, не переставая разговаривать с самим собой, очевидно, его мысли были еще заняты картиной, наконец ушел. Едва он покинул дворец, как девочка вышла из галереи и спросила: «А где здесь картина Ромни?» «В центре зала, прямо напротив двери», — сказали ей. «Но там нет картины», — сказала она. «Там только пустая рама и какая-то забавная черная наклейка с четырьмя квадратами». Служащие со всех ног бросились в галерею, и точно. Картина исчезла. На ее месте, или точнее говоря, на стене за рамой, в которой висела картина, был знак «Джейн 4 квадрата». Служащие, судя по всему, не растерялись. Один из них тут же пошел к телефону и позвонил в ближайшее отделение полиции, а другой отправился на поиски старика. Однако все попытки обнаружить его оказались тщетными. Констебль, стоящий на посту на углу Беркли-сквер, видел, как тот сел в такси и уехал, но вот он не запомнил номера. «А девочка?» — спросил Питер. «А, она вот просто ушла», — сказал служащий. «Она тут побыла некоторое время, а потом ушла. Ее адрес записан в книге посетителей. У нее не было никакой возможности вынести картину. Никакой», — энергично заявил служащий. «На ней был летний костюмчик с коротенькой юбочкой. Ей некуда было спрятать такой большой холст». Питер пошел осмотреть раму. Он огляделся и внимательно осмотрел комнату, но ничего не заметил, кроме большой скрепки, лежавшей прямо под рамой. Такими скрепками обычно скрепляют банкноты в банке, и ничего больше. Мистер Трессер очень спокойно отнесся к пропаже. Только увидев в газетах детальное описание происшествия, он, казалось, осознал ценность похищенного и предложил награду тому, кто найдет и вернет ему картину. Пропавшая картина стала главной темой разговоров в обществе. Газеты писали о ней, занимая целые страницы умозрительными построениями самых талантливых молодых детективов-любителей. Все специалисты в области раскрытия преступлений собирались на месте происшествия и обменивались сложными и оригинальными теориями, которые могли бы представить большой интерес для думающего читателя. Вооружившись двумя адресами из книги посетителей, адресами старика и девочки, Питер потратил вторую половину дня на небольшое расследование, в результате чего обнаружил только то, что по этим адресам ни невинную девочку, ни образованнейшего мистера Смита никто не знал. Когда Питер явился к начальнику с докладом, у него сложилось ясное представление о том, как же было совершено это преступление. «Итак, сэр, я считаю, что старик был прикрытием», — сказал он. «Его послали, чтобы он вызвал подозрения и чтобы служащие не спускали с него глаз. Он намеренно надоедал всем длинными монологами по искусству, чтобы от него держались подальше». Входя в зал, он знал, что его громоздкие одежды вызовут подозрения служащих и за ним будут следить. Потом он вышел из зала. Время выхода было выбрано великолепно. В тот самый момент, когда туда вошел ребенок. План на самом деле был чудесный. Деньги рассыпаны, чтобы привлечь внимание всех служащих к себе. Наверное, именно в этот момент картина была вырезана из рамы и спрятана. Где она спрятана или как девочка ее вынесла, пока что для меня остается загадкой. Служащие абсолютно уверены, что она не смогла бы спрятать картину на себе. И мой эксперимент с толстым холстом того же размера показывает, что картина должна была выпирать, и не заметить это невозможно. «И кто же была эта девочка?» «Я полагаю, Джейн 4 квадрата», — коротко сказал Питер. «Этого не может быть». Питер улыбнулся. «Сэр, видите ли, молоденькой девушке легче некуда казаться еще моложе. Короткая юбка, косички, вот и все. В уме Джейн 4 квадрата не откажешь». «Минуту, — сказал начальник отдела. Не могла ли она передать картину через окно?» Питер покачал головой. «Я подумал об этом, — сказал он. Но все окна были закрыты, а кроме того, они снаружи затянуты металлической сеткой, так что этим путем избавиться от картины просто невозможно. Нет, она каким-то образом вынесла картину под самым носом у служащих. Потом она вышла и невинно заявила, что не может найти картину Ромни. Конечно же, все ринулись в зал галереи. Минуты три никто не обращал внимания именно на этого ребенка». «Скажите, как вы думаете, а среди служащих был соучастник?» «Это вполне возможно», — сказал Питер. «Но каждый из них имеет хорошую репутацию. Все они женаты и ни в чем предосудительном не замечены». «А что она будет делать с картиной? Она же не сможет от нее избавиться». «Она хочет получить вознаграждение», — с улыбкой сказал Питер. «Знаете, шеф, она действительно заставила меня поломать голову. Я еще не могу сказать, что Джейн у меня в руках, но мне почему-то кажется, что я ее поймаю». «Ну что ж, вознаграждение, да», — повторил начальник отдела. «Да-да, сумма довольно приличная. Но вы наверняка возьмете ее, когда она будет передавать картину». «Никогда», — ответил Питер и, вынув из кармана телеграмму, положил ее на стол перед шефом. Она гласила: «Картина Ромни будет возвращена при условии, если мистер Трессер возьмет на себя обязательство выплатить 5000 фунтов детской больнице Грейт Пентон-стрит. Картина вернется на свое место тогда, когда он подпишет обязательство и выплатит эту сумму. Джейн». «А что говорит Трессер?» «Трессер? Да он согласен. — ответил Питер. «И уже известят об этом секретаря больницы Грейт Пентон-стрит. Многие газеты... Еще раз. Многие газеты сообщают об этом. В тот же день, в 3:00 пополудни, пришла другая телеграмма, адресованная на этот раз Питеру Дауэсу. Это его обеспокоило. Девушка была прекрасно информирована и даже знала, что именно он ведет это дело. Вторая телеграмма гласила: «Я верну картину владельцу сегодня в 8:00 вечера. Будьте в картинной галерее и примите все меры предосторожности, а то я снова улизну. Джейн, 4 квадрата». Телеграмма была отправлена с главного почтамта. Питер Дауэс учел все возможное и невозможное, и если Джейн 4 квадрата не окажется за решеткой, то это будет не его вина, хотя поймать Джейн у него не было ни малейшей надежды. В мрачном холле дома мистера Трессера собралась небольшая группа людей. Там были Дауэс и 2 его помощника-детектива, сам мистер Трессер, он посасывал большую сигару и волновался, казалось, меньше всех остальных, 3 служащих галереи и представитель больницы Грейт Пентон-стрит. «Вы думаете, она явится сюда лично?» — спросил мистер Трессер. «Я не прочь поглядеть на эту Джейн. Она, правда, надула меня, но я не желаю ей зла». «В моем распоряжении находится особый отряд полиции», — сказал Питер. «И детективы наблюдают за всеми улицами в округе, но я не могу обещать вам ничего захватывающего. Это слишком скользкая особа для нас». Часы на соседней церкви пробили 8. Но Джейн 4 квадрата не появлялась. 5 минут спустя раздался звонок, и Питер Дауэс открыл дверь. Мальчик-почтальон принес телеграмму. Питер взял конверт, вскрыл его, внимательно прочел послание и засмеялся безнадежным восхищенным смехом. «И все-таки ей удалось», — сказал он. «Что вы хотите сказать этим?» — спросил мистер Трессер. «Пойдемте», — ответил Питер. Он привел их в картинную галерею. На стене висела пустая рама, за ней виднелся наполовину содранный знак «Джейн 4 квадрата». Он прошел прямо к одному из окон в конце зала, поднял руку и потянул за шнурок. «Картина здесь», — сказал он, — «и она никогда не покидала этого зала». У собравшихся вырвался вздох удивления. Вместе со шторой разворачивалась приколотая к ней пропавшая картина Ромни. «Я должен был догадаться об этом, когда увидел скрепку», — сказал Питер. «Ей пришлось действовать быстро. Она вырезала картину, перенесла ее в конец зала, опустила штору, прикрепила верхние концы картины к шторе и снова подняла ее. И ведь никому в голову не пришло опустить вот эту проклятую штуку!»